Радыотэатр. Лепшае. Усіх, хто слухае канал «Культура», вітаюць гукарэжысёр Алена Запольская, вядучы Владзімір Трапянок, сябры мы рады чарговай сустрэчы з вамі і гатовыя падзяліцца выбранымі запісамі з фондаў беларускага радыё. Сённяшняга выпуску ў нашай праграме будуць гучаць найноўшыя радыёспектаклі, запісаныя ў літаратурна-драматычнай студыі Дома радыё за апошнія гады. Мы хочам паказаць, што зроблена сучасным пакаленнем радыёрэжысёраў, рэдактараў, а таксама пры ўдзеле акцёраў 21-га стагоддзя. І прысвячаем нашыя трансляцыі 95-годдзю беларускага радыё, якое мы адзначым 15 лістапада. Колькі слоў з гісторыі айчыннага радыётэатра. Пачатак новага 21-га стагоддзя вызначыўся тым, што стварэнне радыёспектаклю прыпынілася. Першай значнай творчай работы пасля перапынку стаў радыёспектакль «Ігнатаў рубеж», запісаны ў 2006 да 20-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. У ім уваскрашаюцца апошнія дні красавіка 1986 года, калі вестка пра жудасную аварыю, экалагічную катастрофу ускалыхнула жыхароў невялікай вёскі Беларусі. Сярод іх былы фронтавік Ігнат Шаройка. Ён не хоча пакідаць роднай хаты, адракацца ад зямлі і каранёў. Яго дом – апошні рубеж непераможанага чалавечага сэрца. П'есу «Ігнатаў рубеж» напісаў Васіль Ткачоў, рэжысёр-пастаноўшчык і рэдактар радыёспектакля Алег Вінярскі, гукарэжысёр Людміла Латушкіна. Ролі выконвалі народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артыст Рэспублікі Беларусь Марыя Захарэвіч, Арнольд Памазан, Зінаіда Зубкова, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгі Маляўскі, Андрэй Душачкін, Андрэй Кавальчук. І сёння, шаноўныя вашай увазе, першая частка радыёспектакля «Ігнатаў рубеж». Усім пацярпелым ад Чарнобыльскай катастрофы прысвячаецца. Сёння я зноў прычыніў фортку ў акне. Падзьмуў на мой дом, на мой горад, на маю Беларусь чарнобыльскі вецер. Як некалі і тады, 20 год таму. І як некалі тады, 20 год таму, ажываюць у памяці падзеі таго часу. Пачыналася адсяленне людзей з найбольш забруджаных радыяцый вёсак. І я, беларус, які сам вырас у вёсцы, меў мазалі на руках ад працы на зямлі, і ведаў, як яны балюча смыляць мазалі тыя, не мог уявіць, што каб надта ж проста людзям было пакідаць родны куточак. Каб проста не было б слёз на іх вачах. Каб проста не галасілі б жанчыны па сваіх хатах, нібы па нябожчыку. Каб проста. І таму няхай тое, што я напісаў, прагучыць як рэквіем пра нашу боль, пра наш смутак. Пакуль мы будзем помніць пра людзей, у твар якім першым дыхнуў чарнобыльскі вецер, мы будзем жыць. З'езда камуністычнай партыі Савецкага Саюза выканаем. Карэннае павышэнне якасці наш клопат. Камуністычнай партыі слава, слава, слава. Паляжыце пакуль. Можа, унукі калі адкапаюць. Эх, Пашка, Пашка, ведаў бы ты, да чаго дажыліся. Ігнатаў рубеж. Радыёспектакль па аднайменнай п'есе Васіля Ткачова. Ну што, будь здоровы. На здоровье, Игнатка. Нехай поспробуюсь, знойдуть мою крынічку. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. За вас, братки. И за вас, земляки. За всех вас, чернобыльцев. О, запеленговали. Схопились, зачастили. Не дадуть спокойно померти. Ой, думал, пераседжу гэтую рацию. Ігната яны голымі рукамі не возьмуць. Ігнат давно з яйка вылупіўся. Ігнат, Ігнат. Няма мяне. Быў, ды сплыў. Ігнат спіць і не кантаваць. Няхай знойдуць мяне у канапе. Поля. Можно? Игнат? Игнат? Ты где? Не хавайся. Даремно. Вылазь, Игнат. От меня не улизнешь. Чуешь? Я ж ведаю, что ты тут. Коли выходят, дзверы зачыняюць. Ну, ці замок для адводу вачэй вешаюць. Ігнат, выходь. Гэта я табе, старшыня сельсавета, кажу. Не хавайся. Рэмна. Ось. Ось і бутэлька падказвае, што ты ў хаце. Адпачела. Думаеш, гэтым зеллем уратуешся? Не, Ігнат. Ну, стань ты на маё месца. Вас жа чацвярых не далічыліся. Ну, не аб'являць жа мне всесаюзны пошук. Знойдзем, як міленькіх, і Грышку, і Макара з Вольгай. Усіх знойдзем. Прыбягуць самі, як толькі белыя мухі паляцяць. Выходь, ну! Ты што, савецкую владу не прызнаеш? Дома ты, Ігнат, дома! Табой яшчэ вся хата пахне. Ха-ха-ха, вось ён доказ. О, бутэлька, о, шклянка. Мужык усё б гэта не пакінуў, з сабой прыхапіў бы. Панёс у кішэні або тут, у жываце. Ведаю я вашу мужыцкую натуру. Так што здавайся добраахвотна. Это все будет уличено. А коли помрешь? А? Кто за тебе отказывать будет? Я? Не. Даруй, Игнат. У меня таких, как ты, ведаешь скольки? Эпши! Так. Ну-ну, еще разок. Ну, чихни еще разок, Игнат. Я чекаю. Советская влада просит. А, не жадаешь? Ну, почекаем. Коли один раз чихнул, чихнешь и другие. Приспится. Мы посидим, почекаем. Ну, невже ты не разумеешь, что нельга заставаться у вёсцы? Радиация высокая. Зараз я марлевую повязку нащеплю на рот. Так, держи назад. Як это я про неё забылся? Ага. Ага, так. Мы ж тебе не хату даем. Дом. А за эту развалюху полную кишень грошей отваливаем. А? Чую, чую, дыхаешь. Полторы свой чих. Бог троицу любит. Ну давай, давай, Игнат, я слухаю. Фу ты. Дурень я, дурень. Старый, на во что сховался? От кого? Я кажу, дурень ты. И дом новый, и гроши. Живи и радуйся. От советской улады выходит. Сховался. Я ж тебе ничего кепского не жадаю. Я ж усёй душой. И хата новая, и гроши. На який хрен мне всё это? Як? Дятей грошима засыпеш. С ног до головы. А, уявляешь? Життё. А? Ты чего пришёл? Як это чего? По тебе? Збирайся. Куды? Ну, куды все? На новое место, до людей, к народу. Нема мне уже коли за народом гоняться. Старый я. Старый не старый, а жить треба. Жить! А? Да и что ж это отрымливается? Уже 2 тыдни живем на новом месте, а тут бачим, нема Игната. Где он? Ага. А он возле. Знаете мне остатних? Не где, а в своей хате. Тут мой рубеж. Тут моя крепость. Забудь свою хату, Игнат. Забудь. До особого распоряжения. Ха? Свою хату мне загадываешь забыть, сукин сын? Вон! Ты, вон! Ты на кого тупаешь? Ты на кого? Я у тебя пытаю. На лакея. Это я? Старшиня сельсовета, лакей? Тебе лепше знать, кто ты. Да за такие слова, Игнат, тебе можно сховать и не только в канапу. Открый рот, намордник слова затрымливая, не пропуская, а у меня слых никудышный. Да жартуйся, и тебе раю, так-так. Бач ты их, а? Заметусилися. Да про тебе ж думали. А раней нечто не дуже старых зауважали, хоть и молодых так само. Ну, ты убог демагогию, я чекаю. Застаюся я. Не поеду. Як хочете, а я не поеду. Ну, не час дискуссий разводить нам. Не час. Что ж мне тебе за шкирку брать? Ой. Да кап ты... Мишка! О! Заходь у хату! Свяжем к чертовой матери, да отвезем. Будем мы тут зим цацкаться. Не отвезете. Я все уличил. Поховал веровки. У соседям знайдем, беда великая. И там еще поховал. Ну, артист, ну, циркач. Мишка, да где ты там идешь? Да не буду я. Деда вязать не буду. Ну, вас. Ну, добро. Мы это припомним тебе, уличим. Ты так ты сбираешься, чи не? Не. Ну, ничего, сам притопаешь. Сам. Сегодняшнего дня так и быть. Это вырашено. Объявляю тебе Объявляю блокаду. О, а я не супрать. Объявляй. Дзейнічай. А ты хоть ведаешь, что это такое? О, от тебе доброго и раней мало мел. Нечто кепское, видать, а? Ну, разумей, як хочеш. Вёску обносим дротом. Ага. Ставим задачу, каб тебе ни на крок не выпускали за межи вёски. Ага. Мне там за межой нема чего робить. А у краму? По поветры хіба што? А можа, у цябе верталёт у пуні стаіць? Пражыву без магазіна. Там усё роўна нема чаго купляць. Без хлеба, значыць, будзеш жыць? Ой, дзяжаюсь. Як гэта без хлеба? Ну, а калі раптам захварэш, дзе лякарства возьмеш? Усё прадугледжана. Цікава. У мяне свая аптэка. Да і на чым лекі настойваць ёсць, землякі прыкапалі. Я іх усе тайны ведаю. Надоўга хопіць лячыцца. Ты пра якія гэта лекі? У цябе часам галава не крушыцца. Адказваць на пытанне? Тут ты, ну, што на яго адказваць? Наліць? Не, ні ў якім разе. Пры выкананні. Ага. Рабілі, значыць, самагон. Зразумела. А што ж, не знаў хіба. Добре, добре, самагон. Дарэмна бульбу не пераводзілі. Дык у нас жа цвярозая зона. Цвярозая, правильна. Каму тут піць? Вось яно што. Вось яно як. А. Так, ну, я разбяруся. Я прыму меры. Страшней, відаць, чым наша зона? Няма. Куры і тыя ходзяць, як п'яныя. Аварыя не аварыя, а пад гэты шумок у мяне ніхто не будзе. Я парадак навяду, я вас усіх, будь упэўнены. Ай, старшыня, ну чаго ты да мяне прычапіўся? Едзь, адкуль прыехаў, пакінь аднаго, прашу цябе, ну пашкадуй. А вось гэтага ніколі не будзе. Чалавека ў бядзе? І гэта я, гучок, павінен зрабіць? Не. Ні ў якім разе, ні ў якім разе. Як же мне потым, як же мене потым зямля насіць будзе? А што мне дзеці скажуць, унукі? Але ж я не паеду. Даю табе апошняе слова. І ж ты? Рашаючае. Ага. Ну дык, ты едзеш? Не. Не еду і не лячу. Сяджу. Раз такую твою падэшву. Ну што ты за чалавек? Камень. Дык быць мне. Заўсёды колькі помню цябе, у перадавіках быў. Авангард. Медаль маеш. Табе, Пятровіч, падэшву падбіць не трэба. А ён жартуе. Падбівай сабе, ды хутчэй унос ногі. Пятровіч, я табе па сакрэту скажу. Ну, гавары. Будзеш мне назаляць і далей выкурбаць з роднага гнязда. Бліндаж на гародзе выкапаю, адтуль мяне не выцягніце, ясна? Міліцыі не дамся. Рашоткі змайстраваў, не возьмеце. Якія рашоткі? На вокны, на дзверы, краты. Злітуйся, Ігнат, я ж даклаў туды, уверх, што ўся кругліца эвакуіравана на 100%. Ну ты хоць гэта зразумець можаш? Колькі ж ты жылы мае цягнуць будзеш? Ідзі, Пятровіч, ступай, а я не магу, не магу. Ведаю, ведаю, чаму ты заняў у сваёй хаце кругавую абарону. Ну, не ўспомніў? Што? А я ўспомніў. Прызнавайся. Ты пра што гэта? Знаем пра што. Людзі сказалі. Што яны табе цікава сказалі? Прыпамінай, прыпамінай. Дзе гаршчок з грашыма схаваў? На гародзе, у хаце. На вярбе. Дзе, дзе? А з табою не жартуюць між іншым. Я сур'ёзна. Схаваў грошы і не можеш успомніць, так? Яни тримаюсь. Шкода покидать горшок з грошима. Глупство. Ні, не глупство. Люди все ведають. Ну, давай, Гнат, поднатисни на пам'ять. І знойдем разом. І поїдем. Скажи, Яни, гроші тримають. За їх не виходиш з хати. Не виходжу тому, що яна хата. Ну, ти не крути, ми ведаєм. Да нема в мене ніяких грошей. Пенсія тільки. З собою ношу, ось тут, у кишені. Так. А що ж тоді на огороді робив з рыдльовкою, а? Ого! Так это я, Петрович, з банок з медальками і орденами прикопав. Не глибоко, ні, на заступ. Діти, внуки вернуться, коли плуг, скарб мой, і викине на поверхню. Ганчурку витягнуться з банка, а там моє узнагороди. Ой, узнагороди, кажеш? Ага. Ну, а мог би в хаті сховати? У хаті нельга. Яна сьогодні стоїть, а завтра не вічна яна хата, а земля назавсёды. Яна збереже. Хлусня, гроші шукав. Нема грошей. Адколі быць, калі я пенсію атрымліваў усё жыццё курам на смех? А можа разам пашукаем, га? А каб цябе гром, даме. Эх, Игнат. Ух ты! Эх, вода, казал. Я стою, нехай. Ой. Ой, это обдурил меня, Игнат. Ой, ты обдурил. Вот это купил. Ну, старый, ну. Вот. Ну что? Бери. Что? Бери рыдлёвку. А? Копай. Иди, шукай скарб. Ты? На, бери рыдлёвку. Бери, она не кусает. Ты мне обносим вёску дротом. Давно пора. Поставы стоять. Можа і сесті. Блокада. Давай. Чи ти пойдеш, чи я? Дика вам. Усе, нема мене. Помер. Радуйтеся. Я ляжу на дне канапи. Все, помер. Радуйтеся. Танцуйте. Усе, я помер. Нельга тобі тут заставаться, Ігнат. Погляди. Як твої прищепки пішли в рост на яблунях. У добрий час і за 3 роки таких не виганяла. Думаєш, яблуки зі свого сада їсти будеш? Як би не так. Дудки, Ігнат. Ну що мені на колені перед тобою пасть? Ну на! На, Ігнат, на! Стою на коленях. Я ж молодий, у мене ще діти рукавом нос витирають, а? Злітуйся, Ігнат, злітуйся. Це тобі, старому хрену. Один хрен, а мені не все равно. Ну, вилазь, Ігнат. Пригожа тобі, коли на тебе облаву зробим. Ну, знайдем ми твой горшок. Сапера виключим з міношукальником. Знайдем. А со склепом своїм ти що наробив? Кольки землі наворочив? А мо золото? Я ж хочу, Ігнат, як лепш. Але прийдеться облаву робить. і на цябе, і на Макара зволявай. Кого яшчэ там нялёгкае прынесла? Заезд у зону па спецыяльных прапусках. У масцы. Засцерагальны касцюм. Вось, калі ласка, дачакаўся. Хто ж гэта? Вунь, на твой агарод, прамым ходам. А ты ляжы, ляжы. Не ўбачыш і карову, як паведуць двара, за вушы і пацягнуць. Пачакай, дзе? Дзе? Дай глянуць в акно. А, да, так, бачу. Я пайшоў. Куды? Я, стаяць. Стаяць, спалохаеш, гада. Ты што? Хай назбірае улікі. Будзеш сведкам. Мне і раней такія тыпы трапляліся. Так, Петровіч, дзейнічаем. Якраз твой прыезд да мяне і да рэчы. Як так і трэба. А калі ён пры выкананні? Мне такое выкананне знаёма. Дык непрыемнасці не абярэшся. У ваўкоў баяцца ў лес не хадзець. Як сказаць? А ты скажы, хоць раз скажы. Скажы, што трэба. Абы каму такі касцюм не выдадуць. Ты паглядзі, у што апрануты? Не жартуй з агнём, Ігнат, не жартуй. Няхай, няхай збірае, не спалохай толькі. Так, пры выкананні ў історію ўліпнем, а? Пачне высвятляць. Хто такія? Чаму в небезпечнай зоне? Па якому праву? Па праву гаспадара я тут. Ну, табе як з гусака вада. А мне, мне непрыемнасці, разумееш? А потым даказвай, чаму я даклаў пра вас у агульным спіску? І пайшло, паехала, ты падумай. Ордэн хочаш за 100% выкананне атрымаць, а? Ты кінь ты, які ордэн? Ша, спалохаеш. Цяпер ужо дакладна без ордэна застанешся. Бяром жывым. Як старшыня будзеш весці допуск. Які так ты... Ну, ціха. Ну, а я на мушцы птушку гэтую трымаць буду. Слухай, а калі ён бандюга? Рэцидывіст. Калі ён узброены? Кокне і канцы ў ваду. Ай, ну, кокне і хана. А? І ніхто цябе тут шукаць не стане. Ніхто не пачуе ні крокаў нашых, не яго стрэлаў. А гэта што? Тулка? Стрэльба што трэба. Патрантаж зараду. Тут на цэлую роту хопіць. Ты гэта зарэгістравана? Падрыхтаваліся, Петровіч? Не дрэйф! Так... Ты што так дрыжыш, як асінавы ліст? Я нармальна. І гэта ты мной рукавадзіў, а? Ці ў баб толькі рукой вадзіў, а? Ты сам глядзі пільней, не здрэйф. Ну, ціха ты, галоўнае, ашаламіць супастата. Як толькі крыкну рукі ўгору, адразу выбіхай з хаты і крычы на ўсю моц. Каб ажно вочы на лоб лезе. Які... Знімі ты павязку. Зняў ужо, зняў. Хлопцы, акружай, першае аддзяленне з правага боку, другое ў абход, зразумеў? Так, зразумеў. Акружай, першае аддзяленне, другое ў абход. Ну, чакай, я пайшоў. Ты куды? Ордэн, не той выпадак. Калі на яго разлічваць цяпер, была магчымасць, была. Эх, паспяшаўся я з рапартам. А па галоўным высяленні за такіх, як Ігнат, па галоўцы не пагладзяць. Але за спыненне марадзёрства могуць нават заўважыць і адзначыць. А што? Чым не ідэя? Ідэя. Ігнат, вядома, будзе ў гэтай справе праходзіць як сведка. Хлопцы! Акружай, хлопцы! Першы взвод! Рота! У абход! Усе астатнія за ім! Акружай, хлопцы! О, так яго, так яго, сволач! Ты на каго? Ты ж, што ж? На, атрымлівай! Давай, братва, давай! Ведай нашых! Давай. Старшыня, знімі з яго набордні. Ага, зараз. Руки, ну-ну, тваром до стенки. Это ты мне? Дворце твое, снимай. А зараз? Я капитан Лапун. А где написано? Твое счастье, дед, что я сегодня не у форме. Обшукать, старшиня. Слухаю. Стоять. Руки, капитан. Пусто. Нічого нема. Ой. На такі справи, відать, ходять на легці. Без документів. Ну, банда, на які такі справи? Розговорчики в строї. Кр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Ігнат, ну відпусти ти чоловіка. Не копай собі яму. Якого? Де ти тут бачиш чоловіка? Ми ще повинні встановити його особу. Знімай свій балахон, і він тобі більше не спотребиться. Ну, банда, дед, отпусти по-доброму, а не то... Что не то? Что? Ну, в ногах у меня не будешь завтра ползать. Старшиня, возьми так. Вон за портретом сшиток, там и ручка. Будешь вести протокол. Прозвище, имя, як по батьку, номер части. Ага, зараз, разуюсь. Сперша сними балахон. Ай, дед, не ломай кометь, старшиня упудила. Я не жартую. Ты кончай, Игнат, хиба не бачишь, что товарищ Атуль задрота. Товарищ капитан. Так. Я с ним уже давно проводжу работу, и все без толку. Ага. Да проучить треба разок. Шовковым стане. Что, у двух на меня пойдете? Будешь светком. Оказал сопротивление представнику улады. А, моего светку до себя перетягиваешь. Забил. Тихо. Муху забил. Вунь сидела на косяку, одна дырка засталася на том месте. Порох сухим тормаю. Не перечу. На всякий выпадок. Уставай, ну. Будешь говорить? Дешево меня не ценишь, однако. Не и не. Только у присутности дежурного роты оховы. Есть такая? Есть. А где я тебе того дежурного знайду? Начальник, машину водить можешь? Там и твоя стоит? Моя? Тады так. Злетай на свое и на КПП, скажи, Лапун послал. Там меня все ведают. Умеешь, шофер, водитель, Мишка, он, видать, спит у машины. Не важно, злетай на КПП. Хоть сам, хоть с водителем, не важно. Не треба, веру. Вот теперь веру, что ты не собака, не черт, а Лапун. И просьбище же от слова лапать, ты что? Сам ты лапать. Так что, отпускаешь? Можно идти? Нельга. Как же я тебя отпущу, не почастовавши? Мы, полешуки, люди гостинные. Я себе поважать перестану, коли просто так отпущу. Дякую, дед. Я сытый. По горло. Это не пошкодить. Гостинности. Петрович, старшиня, ага. Одна нога тут, другая там. Ага. Пронеси ягод, клубниц. Отставить! У своей хате я командир. Бегом! Он сытый, Игнат, сытый. По ягоды, бегом, марш! Не слухай ты его, старого козла. Выкладывать я сказал. Слухаю. Пушку, дед, повесь на цвик. Разброиваться бачу рано. Война давно закончилась. А стрельбы тримаем, почекаю и я. Ну, як хочеш, твоя справа. Карт гляджу на стяне багато. Ты старый? И я. У пехоти ти что служил? Сам ты пехота. Стволы, 45-ки. Зразумело. А гэта баба твоя? Жонка, Матруна. И где же я на тепер? Дома и она. А я затрымался в гостях. Угу. Все там будем. Ну, вось. И клубніці. Ага, харч прибив. Єш. Давай, єш, не соромійся. У мене на градці їх багато. Ти чого приліп до мене, дід? Лічу до трьох. Раз. Добре, добре. Уважу. Ну-ну-ну. Не моліться ж. Заставляєш. Що? Кислая, а? Ігнат, опомнися. Подумай, что тебе завтра шакать. Ладно, да. Не, мужики, мужики, ну давайте разыдемся мирно. Ну давайте, кто за? Завтра он будет мне ноги целовать. Скажи дякую, что пистолет не взял. Давай жменей, пуляй, жменей. С такой хуткостью, с якой сбирал. Не лезут, не лезут. А, не лезут. Подсобляй водичкой. А, о, да. Не пей, товариш капітан. Я дурень, ти що? По мені видать. Я ж п'ю і нічого, як бачите, живий. Да ти увогуле редкий екземпляр, дід. Тебе в музей треба. І без маски, і п'є, і єсть, придурок. Водичка, правда, криху перебродила. Прокисла, але хвостики добре розводять. Які хвостики? Ну, що в крові, як ополодики плавають. Як тільки хвостик склеївся, хана клетці. О! Лучше он и дед. Сам ведаю. Але пушку опусти, опусти усё ж. Я тебе и мясом сырым ещё подкормлю. С той коровы, якую ты у Петрака купил за сотню. Ты як размовляешь с капитаном? И якую сдал, таким як сам, волколаком на мясокомбинат. Не для себе ж с рацией брал. Багато вас таких развелося, грешников. Начальник, супокой его. Іначай. Не поддається вихованню, товариш капітан. Дуже старий там, видать. Динозавр. Ех, люди, люди, Бога на вас нема. Коли б ведали городські, чим ти їх подкормив. Хто? Я? Ти? Ну, дає, ну, мочить. Ігнат, думай про завтрашній день. А про який день я думаю? Яни б тебе, городські, на шматки розорвали, каб ведали. Без суда і слідства. Пустосілля треба вищікувати разом, одним махом. А ти, Петрович, загадуєш мені з вёски виходять. Нельга, нельга. Ось такі капітани бяди много наробять. Козёл. Диви, не слухайте його, товариш капітан. Поговорить, десь упокоїться. А кольки вёсок тепер без нагляду? Міліція всі ходи-виходи не веде. А якщо одразу на Кремль киває? Чого? Чим кормять, як кормять, чим поять. Ось гэте і кормять нас сьогодні, і поять капітани. Так, так. Як його прозвище, начальник? Ігнат, Шаройка моє прозвище, запомніш? Шаройка. Я тобі, дід, гарантую веселенькое життё. Давай. Полоханые ми, не таких басурманов бачили. Ти старий. Окромя того, что проживаешь незаконно у забороненной зоне, еще и самогон вырабляешь. Налить? Я тебе что говорил, Игнат? Не слух ты, не слух. А что ты мне зробишь, коли хоть из ЦК? Оштрафуешь? Майомость конфискуешь? Так вуне, кольки гуляя, оплаканный слезами и потом людским помытой. Бери! Покуль же ты, гад, не растягнул все до конца, бери. Тебе, козел старый, будут судить одразу по трех артикулах. Ага, по яких это трех? За порушение режиму. Ага. За сопротивление мне. Ага. А я тебе что, казал их, но? И за самогоноварение. Ага. Твой один артикул перетягни мои три. Давай, суд. Давай, посудимся. Выйди. Начальник. Выйди, Петрович, выйди. Я так само не люблю при светках. Товарищ капитан. Ну? Ён стрелить. Ён таки. Ён може. Стреляй. Стреляй, козел. Занадто легко ты одробиться хочешь. Мы будем судить тебе прилюдно. Толокой судить будем. Судить. Мяне судить. Давай. Судите. А я пошел. Чакаю гості. Ти чому не стріляв? Ага. Пішов же, ти бачив. З викликом. Гордо, га? Цяпер ён цябе як піць здаць з-пад зямлі дастане. Ён вернецца. Дык на, на, страляй. Паспееш, далёка ён не ўцёк. Страляй. Дык у мяне дзеці. Ты хіба карміць іх будзеш? Не, не, мне тут рабіць няма чаго. Сам прыбяжыш і дапамогі папросіш. Гудбай, Ігнат, гудбай. А пакуль пасядзі ў блакадзе. Можа, паразумнееш, пасядзі, от пасядзі. Не, Ігната яны голымі рукамі не возьму. Давай, давай блакаду, Пятровіч, давай! Рыжка! Живы! Живы! Спускайся! Ну, ты все чул? Что скажешь? Шморгать треба. Утекать. Драпать. Гэты макаронник ці кусок, як яго там, хутчэй жыццём развітаецца, чым даруе крыўду. Я-то ведаю, нагледзіўся на такіх і ў зоне, і ў арміі. Ніякі ён не капітан. Фу-фу. Чаму так рашыў? Ды на морду яго паглядзі. Ну і што ўбачыш? Розніцу. Пара Ігнату носіць ногі. Вось цяпер нельга. Чаму? Справа ў мяне ёсць яшчэ ў кругліцы. Не кусок ён. Зэк нейкі, знаёмы гаварок. Былы. Ну, ясная справа. Ну, і ты былы. Цябе ж я не баюся. Я смірны. Мне б выпіць чаго. А, есці будзеш? Што? Ну, жраць пытаю, будзеш? Ну, што ты, што ты? Я калі ў він трапляю, не ем. Мне б выпіць чаго, а не вып'ю. Капыты адкіну. Капні грамульку для сугрэву. Ну, так во, бяры. Ты не вады мне. Я не ўмею яе піць. Ах, ты за такіх, як ты, і добраму люду не перападае. Недзе раздабыць. Вось, вадзічку і папіваю, і табе раю. Я на нос не фарбую ў чырвоны колер і рэпутацыю не чарніць. Да мне ўсё роўна. Не спішайся паміраць. Я з цябе яшчэ чалавека зраблю. Згодзін, рабі, толькі дай грамульку. А вось атроту гэтую я і раней ненавідзіў. Я, Грышка, і раней ваду. Усе з градусам, а я без градуса. Ты ведаю. І рука не дрыжыць. Суп не разліваю, бачыш? Не дрыжыць? Дзе б узяць? Не, ты бачыш? О, лей. Конец мне кранты. Ну, вось што, марш зноў на гарышча. Залазь і сядзі там, пакуль не прыміш форму нармальнага чалавека, каб ёй носа не паказваў. Я загнуся. А? Будзеш яшчэ чалавекам. Будзеш, вылечу. Ні жаласці ў цябе, ні наліга. Ты ў мяне піў? У мяне пытаю? Не. А, вось там і пахмяляйся, дзе набраўся як сабака блох. І сядзі на гарышчы ціха, каб ні гуку. І цябе, між іншым, шукаюць. Ды чуў. У комін там на гарышчы ўсё чуваць. Ой, кранты мне, капец. Цэлы будзеш, цэлы. Куды цябе такога да людзей? Два дні табе яшчэ даю тэрмін. Потым лазню напалім, венічкам адхаджу. І к чортавай матары у цябе сям'я, Мар'я, дзеці. Да іх едзь. Навошта я ім такі? Добра. Дазволь, Ігнат, хоць вады сірбануць. Сірбані. Твая ўзяла. Чалавек ты, чалавек, Грышка. Штаны з цябе няма каму зняць. Лезь на гарышча, не выводь мяне з цярпення. Не палезу. Нікуды я не палезу. Сам у хаце. А мяне на гарышча заслаў. Чаго я там не бачу? Мышей? Твое место там, ближай до неба. Посади в склеп. Там холодновато, як у тебя рестик. О, да ты все поспел пройти, окромя моего горыща. Посади у склеп. Не, склеп не для тебя. Колодеж у им выкопал. Вода у им глубинная, чистая, незабрудженная. Петрович убачил землю каля склепа и плете некую чепуху про золото, про горшок с грошима. А он давал их мне, гроши, а? Лезь на горыща и думай, на во что это я, Игнат, откомандировал тебе туды. Хоть и часово, ляжи и думай. Пробач, нема у меня больше высокого места. На липе, коли только, але там занято. Там буслы, святые птушки, они тебе за ковнер и в обзем кинут. На канале «Культура» гучала першая частка радыёспектакля «Ігната Урубеж» па п'есе Васіля Ткачова. Ролі выконвалі народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артыст Рэспублікі Беларусь Марыя Захарэвіч, Арнольд Памазан, Зінаіда Зубкова, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі, Андрэй Душачкін і Андрэй Кавальчук. Рэжысёр і рэдактар запісу Алег Вінярскі, гукарэжысёр Людміла Латушкіна. Год стварэння радыёспектакля 2006.